Глава 24. Мастерство не пропьешь. На секунду все застыли, потом бросились к ней, и Игорь стал ее тормошить. «Марина! Марина!» «Все отошли! Я врач!» — прикрикнула я, отодвигая шамана Костю. Не время было бить в бубны и камлать. «Дальше! Дальше! Дайте ей воздуха!» Быстро нащупала пульс. Он был нитевидный. Глаза у Марины закатились, она уже не дышала. Вариантов было несколько. Отравление быстродействующим нервно-паралитическим ядом помочь практически невозможно. И анафилактический шок здесь можно попробовать. Я огляделась вокруг. Ничего подходящего не было. Хотя... В критические минуты иногда приходит озарение. «Вилку дайте!» — сказала я Игорю. «Что?» «Вилку, быстро!» Игорь протянул мне вилку. Я повернула Марину на бок, задрала ей платье, стянула до половины трусы и, сжав вилку в кулаке, со всего маху всадила ее прямо в мягкие ткани ягодицы. Кто-то из зрителей вскрикнул. Но тут Марина дернулась и утробно завыла. «А-а-а!» Потом открыла глаза, все еще подвывая. Стала шарить рукой по заду и с недоумением наткнулась на торчащую ручку вилки. «Охренели?» — спросила хрипло. «Кто это меня?» «Значит, все же анафилактический шок». «Скорую вызвали?» — спросила я. «Игорь, выньте, пожалуйста, у Марины вилку из зада, чтобы врачей не пугать». «Не трожь меня! Убийца!» — заорала на него Марина. Я поняла, что мне придется выполнять врачебный долг до конца. «Водки принесите, только без льда, чистую салфетку. Нет водки, что-нибудь крепкое». «Обижайте», — сказал официант и через секунду нес бутылку белуги. Когда под густой мат Марины я выдернула вилку и продезинфицировала рану дорогой водкой, к пляжу уже подъезжала скорая. А официанты обсуждали странных русских. Разное тут с элитной водкой проделывали, но чтобы лить ее назад... «Аллергии у нее ни на что нет?» — спросила я Игоря. «Есть, но креветки». «Зачем же вы их заказали?» «Лена, здесь не заказывают блюда. Заказывают только закуски. Они уже сами решают, что сегодня свежие. А насчет креветок я всех предупредил. Попросил убрать подальше. Соня их очень любит». «Кто еще знал, что у Марины аллергия на креветки?» — быстро спросила Маша. «Все знали», — сказал Игорь. «Я всегда новым знакомым говорю, на всякий случай. Вас вот только не успел предупредить». «Врачам все это расскажите. Кто-то все же угостил Марину креветками», — сказала я. «И это точно не мы с Машкой».